Escambar Production. А ведь когда-то у нас с тобой все было пиздато. А ведь когда-то ты во мне не видела гада. А ведь когда-то у меня на полке стояла твоя помада. А ведь мне это так надо. А ведь когда-то ты моей сетью была и со мной все вместе плыла. Любила, но или по крайней мере так говорила. Не знаю, почему ты со мной так поступила. Почему заступила за черту, висишь где-то. А я хочу послать все в пизду. Видел тебе свою звезду и думал, что мы с тобой создадим семью. Я до сих пор молю небеса, дабы ты вновь моей была, словно без костра. Замерзает меня душа, опять пришла. Это невыносимая зима. Не могу тебя позабыть. Я так же, как без тебя быть, бля. Тебя полюбил, себя полонил. Не стал поменять твой бальзам, любви зацепил. Самого себя я купил, пил, долбил. В неизвестном направлении теплым встречу с тобой проклинал. Каждый раз я орал, вспоминать твой образ. Тысячи раз тебе подарил, и алмаз бы нашел, но тебя я упустил. И на это я забил, всегда любил, ценил и хранил где-то в глубине души. Но тебя нет, и мне остается только идти. И самое ужасное это то, что без твоей любви мне нужно идти по своему пути. Я дарю тебе тысячи признаний в любви, и тебе это походу нравилось. Прости, но твоя гордость просто зашкарилась. И все так резко поломалось, так мерзко от того, что все так дерзко наломалось. Увы, но не совпалась наша тропа. А ведь ты была так хороша и проста. Просто идеал, я прям охудевал. Ведь такого сюрприза от жизни я не ждал, дядь, я не ждал. А ведь когда-то у нас с тобой все было пиздато. А ведь когда-то ты во мне не видела гада. А ведь когда-то у меня на полке стояла твоя помада. А ведь мне это так надо. А ведь когда-то у нас с тобой все было пиздато. А ведь когда-то ты во мне не видела гада. А ведь когда-то у меня на полке стояла твоя помада. А ведь мне это так надо. Ты была моя награда, и моя мама была рада. Видеть меня радостным, с тобой я был простым. Мы разжигали костры, дым, строили мосты, а теперь тихо спим. Наши пути пересеклись, я думал, что мы с тобой не просто так нашлись. И сразу же сошлись, с первого же дня начали вместе жить. Знай, я никогда не смогу этого забыть. Ведь я не знал, что можно так сильно любить. Не могу больше жить без тебя, я знаю, зайдя. Ты для меня не простая, ты моя душа родная. Опять себя терзайте, тот миг вспоминайте, когда тебя я крепко прижимаю к груди. И так больно от того, что ты захотела уйти.